Глава вторая. Нейджоу Ринг, Таркарт, округ Донегал, Лиранское Содружество, 15 мая 3049 года. Виктор Штайнер Девион прислонился спиной к стене комендантского зала, отстраняясь от водоворота снующих выпускников Академии. С едва заметной улыбкой на губах он наблюдал за ними, одинаково одетыми в опрятные серые мундиры с лампасами небесно-голубого цвета. Они знакомили друг друга со своими родителями, братьями, сестрами и гостями, исполненные чувства гордости за родных и близких. Забавно видеть, как мы меняемся, когда нас навещают члены семьи и друзья, которые не обучались в академии. Замкнутый мир Нейджоу Ринга с его внутренней субординацией растворился в нахлынувшей реальности. Виктор приподнял белокурую голову и широко улыбнулся вошедшему товарищу, который едва протиснулся в дверной проем комендантского зала. Подняв руку, Виктор помахал ему. «Ренни, ты снова здесь?» Рослый и широкоплечий Ренард Сандерлин ответил на приветствие Виктора улыбкой и кивком. Повернувшись, он пропустил в комнату еще трех человек. Затем размашистым шагом стремительно подошел к Виктору. Обхватив своей массивной ладонью его руку, он тепло пожал ее. «Здорово, Виктор! Рад тебя здесь видеть! В ресторане было просто столпотворение!» Виктор отмахнулся от отговорки и быстрым движением схватил Ренни за рукав, повернув здоровяка так, чтобы видеть эмблему подразделения, недавно пришитую на плече мундира. На золотистом фоне черной нитью была вышита оскалившаяся в рыке морда гривастого льва, взгляд которого словно впивался в смотрящего на него. Виктор улыбнулся вторе другу. «Бог мой, тебя повысили в звании до Улана! Великолепно, Ренни, поздравляю!» Замешательство, вызванное энтузиазмом Виктора, усилилось, когда Ренни, оглянувшись, посмотрел на троицу, которая вслед за ним пересекла комнату. С трудом сдерживая себя, он разжал рукопожатие Виктора и повернулся еще больше влево. «Куда же делась моя воспитанность? Виктор, познакомься с моими родителями, Албертом и Надин Сандерлин». Виктор отпустил руку их сына и рукопожатием по очереди приветствовал их. «Я чрезвычайно рад встрече с вами». Алберт Сандерлин был одет в новый темный деловой костюм. Девион определил это потому, как стесненно чувствовал себя в нем отец Ренни. Надин Сандерлин носила атласное вечернее платье темно-синего цвета, подчеркивавшее ее стройную фигуру. «Думаю, Ренни в полном порядке. Мать заставила его отца купить новый костюм, затем заказала себе платье. По-видимому, она же пришила нашивку Улана на мундир Ренни». Улыбаясь, Виктор обратился к красивенькой молодой женщине, которая завершала группу. «А вы Ребекка Валдек. Я узнал вас по голограмме, стоящей на столике Ренни. Хотя должен признать, что голограмма не позволяет оценить вас по достоинству». Виктор взял протянутую ручку Ребекки и, слегка поклонившись, поцеловал ее. Ее платье из пурпурного шелка, пожалуй, вышло из моды год тому назад, но на ней оно выглядело оригинально и элегантно. Матушка Ренни учтиво улыбнулась. «Виктор», — нерешительно произнесла она, ожидая, что Ренни подскажет фамилию своего товарища. Ренни мельком сурово взглянул на мать, но довольное выражение лица друга расслабило его. «Матушка, это Виктор Девион, мой сосед по комнате». На мгновение он заколебался и добавил более мягко. «Принц Виктор Ян Штайнер Девион». Виктор заметил, как напряглась Надин Сандерлин, и затем склонилась в реверансе. Он наклонился, мягко прикоснувшись к ее плечу. «Пожалуйста, не стоит», – произнес он, и его щеки покрыл румянец. Он указал на золотистую тесьму, окаймлявшую галуном плечо Ренни, и затем на такую же у себя на плече. «Этот прием устроен для тех из нас, кому посчастливилось попасть в 5% лучших выпускников класса. Благодарю Создателя, что здесь я среди равных, и желал бы, чтобы ко мне относились так же, как к моим друзьям». Надин Сандерлин прижала ладони к губам. «Извините меня, Ваше Высочество, мне следовало бы узнать вас из новостей, демонстрирующихся по головизору, но вы выглядите совсем не таким, я хочу сказать», в замешательстве она снова осеклась. Виктор ободрил ее улыбкой. «Я знаю, что на экране головизора я выгляжу более высоким», – он ухмыльнулся. «Я сочувствовал операторам, большинство из которых ростом с вашего сына. Режиссеры приказывали им снимать меня с очень низких углов, чтобы я казался выше. Мой рост 1 метр 60 сантиметров, а это значит, что точка съемки должна находиться очень низко. Виктор бросил взгляд на Ренни и хлопнул тыльной стороной руки по груди товарища. «Конечно, подобрать неподходящий мундир легче, чем такому гиганту, как ваш сын». Ухмылка оживила чопорное лицо Альберта Сандерлина. «Вы должны понять, ваше высочество...» Дэви он приподнял руку. «Пожалуйста, называйте меня Виктор». Сандерлин быстро кивнул. «Виктор, мы не были вполне уверены, не приукрасил ли чуток Реннард, когда на посланном голодиске сообщил нам о том, что в прошлом году стал вашим соседом по комнате здесь, в Нейджел-Ринге». Он вскинул свои мозолистые руки, как бы протестуя. «Нет, мы не заподозрили Ренни в обмане, но подумали, что он немного преувеличил. Даже когда в своих посланиях он говорил о Викторе, своем товарище по комнате, это все звучало как-то...» «Понимаю, мистер Сандерлин», — Виктор тепло улыбнулся. «Если кто-то из кадетов и не сообщил о том, что является моим товарищем по комнате, то уж по крайней мере утверждал, что обучается в том же классе». Он повернулся к Ренни. «Что касается Ренни, то мы стали друзьями, когда он пожалел меня и помог мне в познании криофизики и астронавигации 3 года тому назад. В самом деле, если бы не ваш сын, я бы отсутствовал на этом приеме». Ренни нервно облизнул губы. «Что за ерунда, Вик? Вот если бы ты не замолвил за меня словечко своей кузине, то меня бы не приняли в первый полк катилских улан». Виктор пожал плечами. «Я только и сказал-то Моргану, что ему не хватает новоиспеченных выпускников из Нейджел-Ринга с тех пор, как его закончила сама Катрин Штайнер. Если бы ты не соответствовал, то не стал бы львом». Принц Федеративного Содружества вновь обратил свое внимание на гостей Рейни. «Ну, хватит друг друга восхвалять. Рейни очень обрадовался, когда получил весточку, что вы сможете прибыть на выпускную церемонию. И, как угорелый, начал носиться по коридорам общежития, завывая как дикарь, когда узнал, что вы тоже прибудете, Ребекка». Девушка, светлые волосы которой были чуть темнее, чем у Виктора, застенчиво кивнула. «Когда мистер Сандерлин предложил мне отправиться в Таркарт на церемонию окончания обучения Ренни, я не могла отказаться». Она сжимала простой серебряный перстенек на пальце левой руки. «Мы не виделись с того дня, когда Рен отправился в академию». Альберт гордо улыбался. «Последние 2 года были очень хорошие урожаи. Надин и я обещали друг другу попутешествовать, прежде чем умрем. Вот мы и решили сделать это сейчас и повидать Ренни на церемонии окончания Академии». Голос Альберта Сандерлина смолк, когда к уединенной группе подошел другой кадет с семьей. «Мама, папа и я хотели бы представиться вам, принц Виктор. Дон Фернандо Акуенда Рамирес со своей супругой Ленорой». Улыбка на лице Виктора стала натянутой, но голос, который мгновение тому назад был тихим и крайне дружелюбным, остался тем не менее приветливым. «Я чрезвычайно рад встретиться с вами». Он приподнял голову, распрямляя спину, и оценивающе взглянул на родителей кадета. Дон Фернандо согнулся в поясе, прежде чем протянуть руку принцу. Виктор учтиво ее потряс, затем выждал реверанс Леноры, прежде чем взять ее ручку и легко прикоснуться губами. «Наш сын Чиро так много рассказывал нам о вас, ваше высочество»,